Глава 7. Отсутствие обратной связи между применением норм права и нормотворчеством. Навязывание одинаковых законов всем приводит к настоящему насилию в тех общинах, где традиции и понятия значительно отличаются от общепринятых. Такое происходит, когда общество меняется слишком быстро и обычаи не успевают за этими изменениями. Теоретически, такие общины могут выбирать своих представителей, которые могли бы пытаться внести изменения в законодательство. Однако сам принцип универсальности законов не позволяет эффективно регулировать отношения в разнородных общинах. Даже в федеративных государствах законы могут разниться на муниципальных и региональных уровнях, но никак не на федеральном. Невозможно подобрать правильный закон, подходящий для всех. Поэтому, кстати, в некоторых странах существуют параллельные системы права. Например, в Израиле можно оформить развод через гражданский суд, а можно через раввинанский. Хотя гражданские браки там заключить невозможно, браки между евреями и неевреями не регистрируются, и им приходится выезжать за рубеж, если они все же хотят пожениться. В Пакистане уголовные дела может рассматривать либо гражданский, либо религиозный суд. То есть там, где традиции в определенных общинах серьезно отличаются от общепринятых, делается исключение. Попытки объединить общество, то есть всех причесать под одну гребенку, подход оккупантов и колонизаторов, но никак не демократического общества, основанного на парламентаристских репрезентативных принципах. Кстати, эти принципы возникали в странах с гомогенным населением и при закладывании основ демократии чаще всего не сталкивались с таким разнообразием групп населения, имеющих право голоса, но не способных его осуществить, потому что система не предполагает, чтобы меньшинство навязывало свои взгляды большинству, что очень верно. Но как раз наоборот, демократические системы предполагают навязывание мнения большинства всем находящимся в меньшинстве, и согласиться, что это допустимо, трудно. Конечно, чем больше люди узнают друг друга, тем более чувствуют себя как единое целое с близкими целями и интересами. Однако идти по пути унификации общества – это пагубный путь. Необходимо поддерживать разнообразные традиции и не ожидать, что со временем они должны слиться в нечто безликое и единое. У автора был опыт, когда он столкнулся с насилием в восточной семье и должен был бы доложить об этом властям, но женщина взмолилась, что у них так принято веками, что ее все устраивает и она умоляет не привлекать властей. И действительно, возможно, автор бы принес гораздо больший вред, если бы последовал первоначальному намерению привлечь власти. Женщина могла подвергнуться всеобщему осуждению в своей общине и даже изгнана из нее, чего она явно не хотела. Выходом из проблемы, по мнению автора, является создание законов, основанных на согласии граждан. Например, если граждане принадлежат к определенной группе и хотят жить определенным образом, более того, каждый из граждан индивидуально дает добровольное и анонимное согласие на такой образ жизни, то государство должно обеспечить эту группу людей защитой таким образом, чтобы они могли жить по угодным им законам. В противном случае насилие и противоречия неизбежны. Конечно, не имеется в виду традиции кровной мести или жестоких религиозных практик. Тут кажется, что автор сам себе противоречит. Если некоторых людей такое устраивает, кто мы такие, чтобы им запрещать? Всегда будет нечто навязанное извне. Но это не всегда должно восприниматься болезненно. Здесь нет противоречия, потому что речь не идет о принятии отдельного закона, а о согласии каждого индивида путем даже не локальных референдумов, а прямого согласия определенных граждан. Им надо дать жить в соответствии с нормами, принятыми ими добровольно, а не навязанными. Если индивид хочет наказать себя в соответствии с традицией кровной мести, никто не сможет ему помешать. Он покончит с собой. Хотя попытка самоубийства в большинстве юрисдикций считается проявлением психической болезни. Нет, это не автор утверждает, что у каждого есть право на собственную смерть. Просто таково мнение подавляющего большинства тех, кто уже наложил на себя руки, и, по всей видимости, и тех, кто собирается это сделать. Если ознакомиться со статистикой, цифра окажется весьма впечатляющей. Автор консультировался с высоким полицейским чином из Грузии. Сейчас он в отставке. Согласно его словам, в их стране в 9 случаях из 10 убийство происходит вследствие провокации со стороны жертвы, что тоже иначе, чем самоубийственным поведением, не назовешь. Но защитить жизнь человека, не дающего согласия стать жертвой, разумеется, обязанность государства. Однако речь идет снова и снова о насильном характере навязываемых нам законов и невозможности практически их изменить или на них повлиять. Связь между нормотворчеством и практикой применения очень слабая, система совершенно неповоротлива и неэффективна. Конечно, за последние 50 лет общество разрослось и изменилось больше, чем за всю человеческую историю вместе взятую. Если дать системе время, то, может быть, все будет казаться совсем не так уж плохо. Это так, но если не обсуждать существующие проблемы сейчас, то никаких изменений и не произойдет. Люди строят свое будущее коллективно. Нельзя сказать, что каждый из нас не имеет влияния на будущее. Да, мы имеем мало влияния на то, какие у нас законы, но соблюдая их или не соблюдая, мы фактически творим будущую реальность. А также рассуждая о путях исправления системы, мы приближаем необходимые реформы, как бы это влияние не было незначительным и малозаметным. Например, наши дети – посланцы в будущее. Дети отправятся в будущее дальше, чем их родители, и молодое поколение сможет оказать влияние на то, каким это грядущее будет. Поэтому общение, понимание и тесная связь между поколениями очень важна. Но, к сожалению, в современном обществе, особенно западном, эта связь между поколениями не культивируется. У каждого человека есть способность создавать собственные законы хотя бы для самого себя, и самый верный и легкий путь – направить все в правильную сторону, развивать в себе эту возможность. Если слишком сильно делать опору на перемену глобальных законов, не усовершенствуя собственные принципы, то мало что получится. И главный принцип, который необходимо установить себе на личном уровне – прекратить судить и искать виноватых. Допустимо ли физическое насилие и существуют ли ситуации, когда оно позволено? Насилие совершенно недопустимо, и каждый из нас, не только государство, должны воздерживаться от всякого насилия. Препятствовать преступнику приносить вред надо, но с минимальной угрозой для его здоровья и жизни. Надо, наконец, заменить летальное оружие, разработав другие, не менее эффективные, но безопасные способы защиты от агрессии. Также надо принимать во внимание, что иногда определенные действия, кажущиеся со стороны насилием, таковым не являются, если тот, к кому насилие применяется, согласен и, более того, хочет, чтобы эти действия производились. На этом основываются БДСМ-практики в садомазохистических сообществах, например. Тот же подход должен быть и в других случаях, потому что разнообразие отношений и отклонений не может подпадать под рамки закона. Но если не отменять наказательную направленность правосудия, то надо ввести древнюю практику ответственности за оговор. Например, в законах Хаммурапи было указано, что если кто оговорит другого, к нему следует применить наказание, которое грозило оговоренному. создание норм права подчиняется большому количеству факторов, из которых основными можно считать уровень компетентности законодателей или инициаторов правового процесса, уровень реальных знаний о правовой практике, приведшей к осознанию необходимости системных правовых изменений, уровень представлений о реальной эффективности тех или иных типов принятия правовых решений для каждой данной правовой системы. Наконец, уровень подготовки и восприятия общественной системой в долгосрочном плане тех или иных форм правовых решений. Нередко наблюдается, что по каждой из перечисленных позиций в дело вступает элемент случайности и непредсказуемости, который может нередко предопределить ту форму, которую в итоге примет вариант закона на финальной стадии в зависимости от того, сколько игроков задействованы в процессе, какие они преследуют ситуативные политические цели, иногда не связанные напрямую с самой предполагаемой нормой права, и какие события совершаются по ходу процесса, нося иногда импульсивный, определяющий конечное решение характер. Также обезличенный статистический метод, применяемый для обоснования норм и их формулировок в процессе принятия законов, используется для целей, напрямую не связанных с самим законом и интересами людей, которые будут по нему функционировать и определять свои отношения. Помимо этого, принятие многих норм не влечет за собой модификацию правоприменительной практики и системы задействованных в ней институтов, поскольку подразумевается автоматически, что сумма и потенциал данных полномочий уже достаточен для осуществления новых норм. Так накапливаются несоответствия внутри системы всех общественных отношений в части нормотворчества и правоприменения, что в свою очередь влечет за собой неизбежные конфликты. Весьма часто те, кто предлагает законопроекты, не являются теми, кто имеет опыт отрицательного действия предыдущих норм, либо заинтересованными лицами, либо даже компетентными специалистами в данной сфере. Просто поразительно, насколько появление тех или иных законов и ограничений может оказаться случайным и необоснованным, и даже раздражающим и мешающим подавляющему большинству. Изменение или отмена существующего закона слишком сложна. Так и получается, что происходит накопление различных правил и ограничений, которые никем не соблюдаются, но при этом в потенциале могут быть применены против тех, кому необходимо придраться. Поразительно, что в такой сфере, как законотворчество и правоприменительная практика, царит спонтанность и неопределенность. Ведь если бы организм принялся действовать по таким принципам, он бы немедленно сдох. Так и общество смертельно больно своими законами.